Глава 12. Найти себя в любом возрасте. «Мне 63 года», — сказала Вера и сделала трагическую паузу. «А мне 66», — сказал я ей в тон. Ирония получилась совсем крошечная. Заметно было, что ей и впрямь нелегко. «Мой муж был намного старше меня, на 15 лет. Он долго болел и умер 3 года назад. Про такую смерть, говорят, отмучился. А недавно ушел и его пес. Наша квартира как музей. Всюду фотографии детей, внуков, разные памятные вещицы. Я хожу по этому музею и стираю пыль. У меня нет депрессии, я хочу жить, но не очень понимаю, каким содержанием эту жизнь наполнить. Начинать что-то новое уже поздно, а от прежней жизни практически ничего не осталось. Да, печально. И дети разъехались. Сын покончил с собой 20 лет назад, еще подростком. Дочка вышла замуж, живет за 2000 километров. У меня несколько внуков. Они там счастливы, все хорошо». Мы помолчали. «Работа?» «Я начальница отдела, который, скорее всего, в этом году будет расформирован. Честно говоря, работа у меня уже давно не вызывает особого интереса. Но понятно, опять же, что больше никуда меня в моем возрасте не возьмут. Решила, поработаю сколько смогу, пока не выгонят». «Эх», — вздохнул я. «Как-то все беспросветно. А вы точно уверены, что депрессии нет?» «Точно», — Вера подняла голову. «У меня и справка имеется». «Это уже лучше», — улыбнулся я. «Шутите, значит, жизнь не безнадежна». «Тогда совсем не безнадежна. Мне многое доставляет удовольствие, например, тортики. Я их периодически делаю на заказ для знакомых. Это мое первое образование. Я, знаете, до 35 лет была кондитером, а потом выучилась на бухгалтера. Или вот еще. Водить я люблю очень. Но опять же, машину менять пора или всерьез чинить. Я не уверена, что стоит вкладываться». Вера вновь поникла. «Если бы я знала, что мне еще жить да жить, а так, не факт, что стоит тратиться». «Если я правильно вас понимаю, вы говорите о том, что в вашей жизни, в принципе, есть некоторые островки радости, но вас гнетет то, что она уже, по вашему мнению, почти прошла». «Ну да. Все значимые события остались в прошлом. Было много хорошего. Кое-что не очень, но все идет к концу, и дальше все будет становиться хуже и хуже. Здоровье, деньги, а главное — смыслы». «Ваша идея в том, — сказал я, — что осталось уже совсем чуть-чуть. Вы думаете о будущем и как бы упираетесь в стену. И это сразу обессмысливает все тортики, и машину чинить не хочется. А вот если бы кто-нибудь волшебный вам сказал: Вера, еще 25 лет. Вы бы разом смысл нашли?» «Не знаю», — призадумалась Вера. «Да что об этом говорить, ведь никто не может знать, сколько я еще проживу». «И главное, как», — подчеркнула она. «Я ведь не смерти боюсь. Я боюсь, что буду как муж лежать, что ноги откажут, голова откажет. Очень здорово, что вы не отворачиваетесь от этой печальной возможности. Но мне кажется, она вас немножко гипнотизирует. Представьте, что я такой волшебник, и я вижу, сколько вы будете жить и как. И я вам говорю: Вера, вы будете еще 25 лет в тревоге сидеть, как сейчас, на краешке стула, изредка создавать что-то красивое, но в целом вашим главным занятием будет ждать, когда у вас все откажет. 1/4 века, почти треть всей вашей жизни. Нравится?» «Вообще не нравится», — Вера замотала головой. «Я затем к вам и пришла, что я так не хочу». «А чего хотите?» «Оставаться собой», — сказала Вера. «Столько, сколько получится». «Это непросто — переизобретать себя, когда многие из больших смыслов жизни исчезли, а сама жизнь продолжается. Приходится искать новые смыслы, занятия, новую версию себя, иначе остаток жизни будет тянуться слишком долго. Вере всего 63. У нее неплохо со здоровьем и отлично с опытом. Жизнь приносила ей и утраты, и подарки. Обращает на себя внимание то, как она загипнотизирована своим возрастом, как будто он настолько важен, что все остальное перед ним меркнет. Что такое возраст? Это одна из наших паспортных характеристик. Характеристика объективного линейного времени, в котором мы живем. Того самого времени, в котором все определяют часы и календарь. В этом линейном времени могут происходить некоторые значимые события. Рождение, смерть, появление и утрата репродуктивной способности. Но тот факт, что человеку 63, 69 или 25, не должен предопределять все его поведение. У каждого из нас есть не только объективное время, а еще и время субъективное. Наше личное, индивидуальное. То, как время течет для нас, зависит от наших состояний. Время тянется или летит. Оно воспринимается как тягостное или как легкое, волшебное. А иногда мгновение расширяется и вмещает в себя Вселенную. Это не метафора, а реальное субъективное переживание, такое же, как радость, боль или любопытство. Субъективное время существует и, более того, во многом определяет нас в каждый момент жизни. По-настоящему найти себя можно только в субъективном времени. Как субъективное время соотносится с объективным? Первое — стереотипы о возрасте. Отношение к паспортному возрасту во многом определяется обществом. Мы все помним 40-летних старух, матерей главных героинь из классических романов. Сегодня 40 — это еще молодость. Другой пример. В советском роддоме старородящие называли женщину 26 лет, а в Европе наших дней этот возраст считается весьма юным для обзаведения потомством. Отчасти стереотипы о возрасте — обусловлены тем, насколько тяжело живется той или иной части общества или поколению, какое качество медицины доступно. В самом деле, если ты сам и все вокруг с 18-летия изнашивают себя шахтерским трудом, 50 лет могут восприниматься как финал. Но большая часть стереотипов все же абстрактная, инерционная конструкция. Ко всякому уже поздно и часики тикают, лучше относиться критически. Второе. Личное ощущение возраста вообще и в конкретный момент. Иногда человек активно протестует против своего возраста. Кто-то хочет ощущать себя и, как следствие, казаться старше, солиднее. Кто-то — вечный юноша. Вдобавок, люди по-разному ощущают свой возраст в разные моменты в зависимости от своих состояний. Ника. По паспорту мне 55, но утром мне гораздо больше. Есть сильная скованность. Выхожу на пробежку — и молодею, бегаю, пока не становится 27, и дальше весь день в этом возрасте живу. Александр. Мне исполнилось 14, 15, а потом вдруг как-то сразу стало ровно 30. И так до сих пор мне все 30, хотя по паспорту уже 47. Не умолчу и о себе. Леонид. Когда я работаю, я быстрый, как тюлень в воде, и мне 45. По утрам я бываю очень дряхлым. Не все 120, конечно, но около того. Или наоборот, кажусь себе неловким подростком, которому очень не хочется в школу, а хочется лежать и читать книжку. Иметь контакт со своим моментальным, субъективным возрастом — это не только понимать, что утром мне 60, а днем 30, но и выстраивать вокруг этого систему поведения, верить этому в себе, действовать, исходя из своего субъективного возраста, без оглядки на паспорт. Если это удается, то размывается ощущение, которое одна моя клиентка, человек с юмором, обозначила как «я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано». Как приобрести контакт со своим субъективным возрастом? Об этом я расскажу чуть позже. «Никак я не могу отрешиться от цифр», — вздохнула Вера. Вот у меня есть подруга, Катя, ей проще. Вы представляете, мы ровесницы. А у нее бабушка еще жива и в здравом уме. 102 года ее бабушке. И родители живы. Все долго живут. И у Кати есть такой пример красивого старения. Эстетичного, как старинная надтреснутая чашка в буфете, которая еще царей застала. А у меня папа умер в 52, мама в 65. И я для себя тоже ожидаю чего-то подобного. Не только потому, что гены, а просто нет образцов, что ли. Непонятно, что делать дальше. Ага. А тут еще и печальный пример мужа перед глазами. Да-да. Поэтому мне и кажется, что осталось недолго, и начинать что-то новое смысла нет. И в старом смысла нет, и в новом смысла нет, — сказал я. Ну, хорошо. Допустим, вам и правда осталось недолго. Что это реально меняет? Деньги? Нет, вы человек активный, можете подрабатывать. «Длительные проекты? Окей, вам лучше не брать сейчас приемного младенца, но вы вроде и так не собирались». «Я даже собаку боюсь завести», — призналась Вера. «А вдруг переживу ее?» «Вы сказали, что любите водить. Представьте, у вас есть ближний свет и дальний свет. И вы говорите, у меня дальний свет не работает. А почему не работает? А потому что я скоро умру, и машина моя ехать перестанет». «Допустим, так оно и есть. Но дорога-то при этом никуда не денется. А так как вы не знаете точно, сколько лет еще проживете, то дальним светом вполне можно светить вперед. Там не стена, Вера. Там никогда не стена. Там дорога дальше и дальше, пусть мы не знаем, доедем мы до следующего столба или нет». «Вы про жизнь после смерти?» «Я про жизнь прямо сейчас, в которой должна быть обозримая перспектива. Поймите, даже если нас всех ждет конец света после Нового года, сейчас-то мы продолжаем ехать, а значит, должны видеть ясно дорогу впереди. И мы строим планы. И светим дальним светом, в том числе и туда, где нас, возможно, не будет. Я сейчас скажу жестокую вещь. Простите меня заранее. Но вы и сами знаете, что смерть не смотрит в паспорт. У молодых всегда все впереди. У них есть будущее до последнего часа и мига их жизни. Почему же вы должны лишать себя обозримого будущего? Только из-за того, что в нашей стране средняя продолжительность жизни не очень высокая? «У меня какое-то странное ощущение», — сказала Вера. «Вот напланирую я и умру, как мама в 65. И буду как бы чувствовать себя дурой. Чего планировала?» «Это как в анекдоте», — подхватил я. «Вот вставлю себе золотые зубы и вдруг помру. И что я тогда с ними делать буду?» «Эта история про мамину смерть в 65 — это же не только роковой рубеж. Это игра сроков, проскочу или нет. С одной стороны, есть риск не проскочить. А с другой, есть и азарт. Проскочу, и жизнь начинается сначала. Сыграете в это, Вера? Рискнете почувствовать себя дурой на том свете?» «Была не была», — сказала Вера. «Сыграю. Техника, кем я стану, когда вырасту? Конечно, нас всех очень интересует, сколько нам еще осталось. Это важно, но вместе с тем и не важно. Еще важнее наше экзистенциальное желание оставаться в процессе, чувствовать, что он продолжается. Вера формально спрашивает, чем ей заняться и как провести остаток дней, а на деле ее интересует, способна ли она на процессы, может ли образовывать новые цепочки. 6 лет назад я читал интервью писателя, несколькими годами старше меня. Его спросили, задумывает ли он новый роман. Писатель ответил отрицательно. Мол, мне уже слишком много лет, а пишу я медленно. Есть риск не дописать. Так что отныне буду ограничиваться рассказами. Его новый роман вышел в этом году. Получается, он рискнул ввязаться в процесс еще раз. И для читателей это отличная новость. Итак, как сделать субъективное время основой своего самоощущения и поступков? Технику, позволяющую избавиться от магии цифр, я назвал «Кем я стану, когда вырасту». Первое. Тело как напоминание о прошлых возрастах. Наше тело напоминает нам не только о том, что мы взрослеем или стареем, не только о физических ограничениях и изменениях, но еще и о разных возрастах, которые мы проживаем каждый день. Моя подруга, которой сейчас 70, хранит одно из первых детских воспоминаний. Она 3-летняя стоит и рассматривает свою пятерню. Старшая сестра сказала девочке, что та маленькая, ей только 3. А самой старшей сестре 5, и это очень много, столько, сколько пальцев на руке. Сейчас, глядя на свою ладонь, моя подруга напоминает себе, что она остается тем же самым человеком, которому когда-то было 3. Второе. Необычные движения, как возможность выйти из возраста. Гарантированный способ выйти из своего возраста — непривычная, незаданная телесная активность. Она позволяет обнаружить себя в другом возрасте и реально пережить, что я сейчас остаюсь тем же самым 20-летним или 7-летним человеком. Мое любимое упражнение — менять центр тяжести. Когда я чувствую себя деревянным, негибким, я намечаю точку на теле в неочевидном месте — на щеке, на боку, на локте — и делаю ее центром, пытаюсь вращаться вокруг нее всем телом по разным осям. Затем намечаю другую точку и вращаюсь вокруг нее. В процессе мое тело как бы теряет время, перестает быть данностью. Я выхожу из устоявшегося привычного ощущения себя. Мы лишаемся возраста и других паспортных характеристик при любой непривычной, незаданной телесной активности, будь то разучивание незнакомого танца или попытка заглянуть под коленки. Как бы ни были ограничены наши возможности, чаще всего мы оказываемся способны на непривычно большое количество разнообразных движений. Для той же цели годятся рассматривание и ощупывание своих шрамов, татуировок и других примет разных времен. Перефразируя советскую песню, можно сказать, что все наши возрасты — наше богатство, они не канули в небытие и остаются с нами. Мы можем вызывать их в памяти и убеждаться, что какая-то наша часть осталась с тех пор неизменной. Находить себя в любом возрасте. Третье — маленькое и большое будущее. У нас есть маленькое будущее, то, что ждет нас сегодня или завтра. Есть будущее побольше, с горизонтом в 2 или 3 месяца. Есть большое будущее, на 3-5 вперед. Есть очень большое, на 10 лет. Есть, наконец, то будущее, которое явно больше нас самих. Переживание приближения вероятной близкой смерти, знакомые людям, которые серьезно больны, мучительно именно тем, что непонятно, или, наоборот, слишком хорошо понятно, есть ли какое-то будущее, кроме маленького, или за ним сразу лежит то огромное, которое нас переживет. Есть ли смысл чистить зубы, если скоро эти зубы похоронят вместе со мной, и они не успеют испортиться? Объективно верного ответа на этот вопрос не существует, как не знаем мы и наших точных сроков, даже если нам кажется, что знаем. Мы можем сами определять соотношение очень коротких и очень длинных проектов, удовольствий, вложений, и их баланс в меньшей степени зависит от нашего возраста и в большей от характера. Хотите ли вы еще разок рискнуть написать роман, сходить напоследок замуж, завести собаку? Готовы ли вы еще раз ввязаться в процесс? Важны только ваши желания, а не оценка того, хватит ли будущего, чтобы завершить проект. Кстати, бывает и так, что длинные важные проекты сами по себе продлевают жизнь. Мы знаем это на примере бабушек, которым приходится самим вместо своих детей воспитывать внуков. Говорят, что даже сериал «Санта-Барбара» позволил многим прожить подольше. Интересно же узнать, чем там у них все кончилось. Четвертое. Дорога за последним столбом. Проведите мысленный эксперимент. Найдите достаточно длинную и пустынную дорогу и посмотрите вдаль. Представьте себе, что за одним из столбов пространство становится для вас мнимым, вам в него не попасть. Отправившись в ту сторону, вы дойдете до этого столба и исчезнете. Теперь всмотритесь в это пространство и напомните себе, что оно реально, вне зависимости от того, где по отношению к нему находитесь вы. Есть множество мест, где вы не бывали, и это не значит, что их не существует. Вы не жили в 1666 году, но это не значит, что этого года не было. Тогда и там были свои реальности, которые существуют независимо от вашей субъективной. Мы можем печься о будущей реальности, создавая длинные проекты, которые останутся жить и после нас. А можем совершенно не думать о грядущем и жить сегодняшним днем. Главное — ощущать протяженность времени. Находить себя во времени, как в ландшафте. Когда мы живем в окружении будущего, пусть даже неизвестного, воображаемого, мы воспринимаем время как долгое, длинное, большое. Если же мы считаем, что будущего нет, мы лишаемся простора и в настоящем. Я снова встретил Веру спустя 3 года на своем тренинге «Как продать себя». «Учусь на психолога», — сообщила она. «А может быть, коучем стану, еще не решила. Самой не верится, но я уже на 3-м курсе». «Прекрасно. Неужели и машину починили?» «Не поверите, продала и новую купила. Дети машину меняли, мне свою продали со скидкой». «Получается...» — я произвел мысленные подсчеты. «Получается, вам сейчас 66, так?» 65, поправила Вера. «Через месяц день рождения». «Вот-вот и проскочу. Чего и вам желаю». и она подмигнула мне, как водитель ночью мигает дальним светом. Подбадривающе. «Интересно», — подумал я, — «неужели она откуда-то знает, что оба моих деда дожили ровно до 69?» Итоги главы. Иногда мы живем дольше, чем наши близкие или дело, которым мы занимаемся. В таком случае нам приходится искать новые смыслы, занятия, новую версию себя. Это может быть психологически непросто из-за того, что мы считаем себя слишком старыми для новых начинаний. Возраст — паспортная характеристика, но наше поведение им не предопределяется. У каждого из нас есть не только объективное, но и субъективное, личное, индивидуальное время. Это наше восприятие времени, в том числе возраста, которое зависит от наших состояний. Именно субъективное время определяет нас в каждый момент жизни. Что обусловливает различие реального и субъективного времени? Первое — стереотипы о возрасте. Второе — личное ощущение возраста, вообще и в конкретный момент. Техника «Кем я стану, когда вырасту?» Первое — тело как напоминание о прошлых возрастах. Наше тело хранит память о разных возрастах, которые мы проживаем каждый день. Мы можем рассматривать себя и говорить себе, что мы остаемся тем же самым человеком, которому когда-то было 3, 20 или 40 лет. Также можно рассматривать и ощупывать шрамы, татуировки, другие знаки разных времен. Второе. Необычные движения, как возможность выйти из своего возраста. Гарантированный способ попасть в другой возраст — непривычная, незаданная телесная активность, разучивание незнакомого танца, балансирование на одной ноге, попытка заглянуть под колени. Третье. Маленькое и большое будущее. У нас есть будущее с разными горизонтами. Мы можем сами определять соотношение очень коротких и очень длинных проектов, удовольствий, вложений. И этот баланс в меньшей степени зависит от нашего возраста и в большей от характера. Четвертое. Дорога за последним столбом. Время, в котором нас не будет, существует и придает нашей жизни ощущение простора.